Нерешительно потоптавшись и обретя через пару мгновений ясную цель, он отправился в ванную, перенес оттуда поднос на вычурный столик в гостиной, помещавшийся рядом с тем, на котором стояли зеркала, уселся в громадное кресло, обитое тисненным золотыми узорами шелком, уже совершенно успокоившись, наполнил бокал из другой бутылки. Вино оказалось зеленоватого цвета, наподобие мозельского. Оно пахло столь же восхитительно, на вкус оказалось столь же божественным. Малое зеркало внезапно светилось. Возникло лицо Элвик. На сей раз поручик уже не испытал особого удивления. Девушка беззаботно улыбалась. «Благородный Аркадий, не будет ли с моей стороны чересчур смело напроситься к вам в гости?» Тяжко вздохнув про себя, поручик отозвался. «Почту за честь, благородная Элвик». Глава 8. Охотники и дичь. Очень скоро высокая резная дверь бесшумно распахнулась. Он это прекрасно видел от своего столика в гостиной. Элвик пересекла покои энергичным шагом, остановилась перед ним, и поручик торопливо поднялся, следуя привычному этикету. Неизвестно, полагалось ли и здесь благородному господину вставать при появлении дамы, но получилось это чисто машинально. Элвик, полное впечатление, смотрела на него со скрытой насмешкой. «Так-так-так, я слышала, любезный Аркадий, вам не по нраву пришлось прославленное дворцовое гостеприимство?» Почти не смутившись, поручик ответил: «Слышали?» «Ну, конечно, слышала. А как бы иначе я могла узнать? До умения видеть сквозь стены мы еще не дошли». Она продолжала безмятежно: «Здешние лакеи все поголовно наши шпионы, ну вы же понимаете. Вот интересно, вы от полного гостеприимства отказались по причине высокой добродетели или вам нужно нечто особенное?» Поручик посмотрел на нее очень внимательно. Ошибки быть не могло. Ее глаза лучились самой откровенной насмешкой. «Ну да, конечно. Та самая вольность нравов. Ни в чем особенном я не нуждаюсь», — сказал он сухо. «Просто у нас столь утонченное гостеприимство не в обычае». «Да что вы! Ваш мир исполнен той самой высокой добродетели настолько, что вас наши обычаи ужасают?» «Ничего подобного», — подумав, сказал поручик. «У нас... В общем, у нас всякий сам о себе заботится». «Но это же должно быть жутко неудобно и доставлять лишние хлопоты». Ее личико оставалось невинным, как у ангелочка, но глаза полны тех самых скачущих бесенят, которых подметил Маевский. «Почему вы стоите? Даже ваш суровый начальник отчего-то вскакивает, едва я появляюсь в комнате. Это обычай?» «Да», — сказал поручик, — «нельзя сидеть в присутствии дамы». «Как интересно! А у нас тут ничего похожего нет. Только в присутствии императора сидеть нельзя. Не во всех случаях, правда». Она уселась напротив, без всяких церемоний придвинула чистый бокал и наполнила его благоухающим вином. Поднесла к губам, резко отставила, посмотрела на поручика с наигранным испугом. «Ой, я вас ничем не потрясла? Но вдруг у вас с дамам не положено пить вино в присутствии мужчины?» «Отчего же?» «Отрадно слышать». Она отпила половину, играя невесомым радужным бокалом, лукаво глянула в глаза. «Когда выпадет свободный отдел минутка, вы мне расскажете о ваших обычаях. Как у вас развлекаются благородные господа и дамы? Как устраивают балы? Ведь если у вас есть дворянство и монарх, не может же не быть балов и придворных увеселений». «Ну, разумеется», — сказал поручик, — «все есть. Только, признаться по чести, мне никогда не доводилось бывать на придворных балах». «Почему же так? Вы, несомненно, из благородных». «Не удостоен пока что такой чести быть при дворе». «Понятно. Надеюсь, еще сделаете карьеру, учитывая важность вашей миссии и все, что с ней связанное. Но ведь балы бывают не только придворные. Так что вы мне все расскажете про балы, про охоты». Она прищурилась. «Про то, как благородные кавалеры у вас ухаживают за благородными девицами?» «С чего прикажете начать?» — спросил поручик, покорясь судьбе. Она вздохнула. «Я же сказала, когда выпадет свободная минутка. Сейчас, к сожалению, нас с вами ждут неотложные дела. Кажется, мои шпионы напали на след ваших друзей. Или вы все же предпочитаете закончить вечер здесь, за вином из дворцовых подвалов? В таком случае не стану настаивать». «Ну что вы, наоборот!» Поручик отставил бокал. «Я, конечно, могла бы справиться и сама, но чует мое сердце, что вы все же подозреваете нас в исчезновении ваших друзей. Если не вы сами, то уж ваше начальство наверняка. И потому нам бы хотелось, чтобы кто-то из вас сопровождал меня при расследовании и розыске. Мое начальство этому было бы только радо». «Но мне следовало бы сообщить...» Элвик улыбалась уже открыто. «В отличие от вас, ваши спутники как раз воспользовались гостеприимством во всей его полноте. Так что было бы нетактичным им сейчас мешать. Все решено и обговорено. Вы преспокойно можете отправиться со мной. Зачем терять время?» Она допила бокал, нетерпеливо встала. Поручик только сейчас обратил внимание, что на поясе у нее справа и слева висят два футляра из мягкой коричневой кожи с одинаковыми, тисненными золотом, то ли гербами, то ли эмблемами. Более всего, они походили на пистолетные кобуры, но гораздо более плоские, непривычного вида. Сходу невозможно и догадаться, что за оружие там укрыто. Он медлил. Ему пришло в голову, что это неожиданное предложение может оказаться вульгарной ловушкой, и за пределами дворца он очень быстро разделит судьбу пропавших сослуживцев, которых никогда не встречал и знал только по фотографическим карточкам. Гость из другого мира покинул дворец и растворился в воздухе. Но, с другой стороны, кто мешал одному из множества бесшумных, как мотыльки, лакеев накинуть ему на лицо тряпку с каким-нибудь дурманящим зельем? Так было бы гораздо проще. Или некий заговор все же не проник во дворец, и заговорщикам необходимо его выманить подальше? Будучи новичком в подобных интригах, трудно сходу догадаться, как на самом деле обстоят дела. У него не было приказа соглашаться на подобные предложения, но и не было запрета. «Вы чего-то боитесь?» — ангельским голоском осведомилась Элвик. «С чего вы взяли глупости?» «Может быть, вы меня боитесь?» Она восхитительно изображала простушку. «Я же вижу, что вы человек крайне добродетельный и, несомненно, серьезный. Так что легкомысленно взбалмошная девица вроде меня, если ей не пугает, то может не внушать доверия. — Ну что вы, у меня и в мыслях подобного не было. — Ну вот и прекрасно. Я, конечно, взбалмошное создание, но могу вас заверить, на хорошем счету у начальства, отнюдь не из-за родословной или пленительной внешности. — Верю. — Чему? — прищурилась Элвик. — Тому, что я пленительна, или тому, что я на хорошем счету? — Всему сразу. — Благородный Аркадий, да вы просто чудо! — воскликнула она с наигранным восхищением. — Вы галантный кавалер, смелый путешественник меж мирами, наверняка отважный охотник за цвергами. Я начинаю чувствовать себя перед вами девчонкой-простушкой. Меня нешуточная робость охватывает.